Это же понимали и осаждающие, число которых все прибывало, из-за леса вдруг вынеслись конники, тоже, судя по виду, вовсе не крестоносцы. Трудно было выделить какой-то общий клич, вопили все и как можно громче, а что именно вопили, да черт их разберет в этакой-то свалке. Ратников тоже бежал к воротам, стараясь не хуже других, да все посматривал по сторонам, насколько это было сейчас возможно, искал знакомцев, Алексу, Хеврония, без них-то совсем было бы нехорошо, ну, да если здесь такая заварушка, не может того быть, чтоб уважающая себя шайка да не приняла в ней участие, безразлично на чьей стороне, а кто больше даст, ну, если уж совсем никто ничего, так, увы, тоже случалось, тогда немного выждать, а уж потом решить, на чьей стороне военное счастье, с теми и ударить, в нужный, так сказать, момент, а счастье-то, похоже, склонялось на сторону осаждавших. Резко отбив рогатину, Михаил ударил тупым концом копья подвернувшегося под руку кнехта, совсем еще молодого парня, жалко было убивать, и, азартно погрозив кулаком неизвестно кому, ринулся к воротам, где давно уже кипела битва. Удар, удар, удар. Вообще-то Миша не искал свары, ему просто нужно было пробиться в замок, пробиться вот сейчас, иной возможности не было, а крестоносцы защищались отчаянно. Ратников даже не успел как следует осмотреться, поискать глазами Якоба Штраузе, не дали. Двое верзил в мантиях с черными крестами набросились на него с мечами. Михаил перехватил копье посередине, как шест в каких-нибудь восточных единоборствах, здесь тоже так действовали, уж Миша-то был учен. Острие у рогатины широкое, тяжелое, крепкое, да и древко, не всяким мечом перерубишь, на медведя можно ходить. Нет, если, конечно, был дорогой и закаленный рыцарский меч какой-нибудь известной фирмы, лучше всего, из Нюрнберга, уж тогда, оно понятно, рогатина имела бы мало шансов, фирменная вещь, она везде фирменная, мастера за качество бьются. Но откуда ж такие вещи у простых кнехтов, у этого набранного где только возможно сброда. Звякнув, отлетел в сторону меч, другой клинок, с силой ударив по древку, в нем и застрял, да так, что не вытащить. Кнехт попытался было, да, махнув рукой, поспешно ретировался. Ратников приосанился, загордился. Вот хорошо-то, уже сколько бой тянется, а он все еще никого не убил. Славно, славно, так бы, даст Бог, и дальше. Не людей убивать явился сюда Михаил, вовсе нет, другое было надобно. Браслетики, Якоб Штраузе, и еще, воины. Кстати, а вот и они, ну точно они, услыхав вдруг до боли знакомый клич, кто на Бога и Великий Новгород. Ратников тут же обернулся, увидев мчащихся прямо на воротную свалку всадников, окольчуженных, с мечами и в сверкающих шлемах. Шлемы, впрочем, были весьма разномастными, от традиционных новгородских, вытянутых кверху, до простых железных шапок, какие носили кнехты. И даже виднелась парочка рыцарских, в виде перевернутого ведра, кто на Бога и Великий Новгород. С этим вот кличем врезалась в дерущихся кнехтов окольчуженная лесная вольница. Врезалась, раздробила надвое, а потом и уже на много частей, засверкали мечи, послышались крики. Эгегей! Михаил радостно потряс отобранным у кнехта мечом, тем самым, который его хозяин оставил в древке, а Миша все ж таки вытащил. Кто на Бога и Великий Новгород? И в самом деле, кто? Оборонявшие ворота кнехты уже разбегались кто куда, прятались по всем щелям, словно тараканы, однако многие башни и главное, донжон, еще держались, вовсе не собираясь сдаваться. Откуда-то появились лестницы, вот подвезли солому, зажгли. Потянулось к небу в момент вспыхнувшее пламя, залезало плотоядно стены и башни, а вот вам, получайте. Михаил улыбался, он давно уже узнал в только что прибывшем отряде шайку Хеврония, помахал рукой предводителю, чья грузная фигура осаниста возвышалась на вороном жеребце. Все та же кудлатая бородища, кустистые и густые, как у Леонида Ильича, брови, темные глубоко посаженные глаза, широкий нос, золотые серьги в обоих ушах, рваный шрам на левой щеке, через губы, ухватистые узловатые руки, толстые ноги в красных софьяновых сапогах, мускулистая, обтянутая сверкающей чешуей брони грудь, в левой руке, меч, в правой, окровавленная секира. Эх, ехал на ярмарку ухарь купец. Эгей, Хевроний Батькович, эгей. Разбойник обернулся, прищурился, узнал. Нет, по похожи. Зато узнал другой, тот, что горцевал рядом, в глухом рыцарском шлеме. Спрыгнул с коня, сбросил на земь шлем, скинул войлочный капюшон под шлемник. Соломенные волосы, смуглое худое лицо, серые бесстрашные глаза. Алекса, Мисели, боярин, ты какими судьбами здесь? За помощью к вам явился. Обнимая друга, не стал врать Ратников. За помощью. Сейчас вот сожжем бург, обскажу. Ничего, друже, поможем. Алекса улыбнулся, широко и безмятежно, как улыбаются совершенно ничего не боящиеся и живущие в ладу с самим собой и Господом люди. И тут же задорная улыбка его вдруг погасла, словно бы припорошилась серо-желтой дорожной пылью. Миша обернулся, перехватив взгляд приятеля. Кнут. Кнут Карасевич. Ну да, как же без него-то? Людократ скакал на белом коне, в сверкающей кольчуге и шлеме, с квадратных плеч его не спадал ярко-алый плащ с желтым шелковым подбоем, вещица цены немеренной. Ишь, прибарахлился, тать, ты его пасись, друже, сплюнув, хмуро процедил Алекса. Он тут теперь в силе великой, княже новгородский, Александр Грозный очи, через него оружие да поможу шлет. Чуть местное восстало, да и пруссы. Князь Александр восставших язычников оружием снабжает. Ратников не отрывал взгляда от кнута. Чушь. Врут все. Зачем ему это? С орденом замирились. Тевтонцы покуда не вякают. Все тишком да гладком. Зачем ему язычникам помогать? Будто больше заняться нечем. Тот же Батый, Спартак, вот с кем срочно задружиться надобно. Политику делать. Но ведь оружие-то шлют. И немало. Еще и серебришко чуди подбрасывают. Михаил усмехнулся. Уж ему-то доброхоты восставшей чуди были очень даже ведомы. Боярыня Ирина Мирошкинична и прочие ей подвластные людокрады, которым свалить конкурентов – прямая выгода. По большому счету, и те, и другие – сволочи. Кнут Карасевич с окружавшими его всадниками умчался к главной башне, туда же подался и приветливо кивнувший Миша Хеврония и все прочие разбойнички, сиречь восставшая чуть. Кто-то ловил по всему орденскому двору оставшихся в живых кнехтов, кто-то мастерил таран из подходящего по размеру бревна, подобранного поблизости, за конюшней, а кое-кто уже сгружал с вазов сена. Весь замок пылал, подожженный с нескольких концов, пылал с треском и жаром, и лишь сложенный из мрачных серых камней донжон еще держался, еще трепетало над ним белое крестоносное знамя. Ударил, бухнул таран, от башенных ворот полетели щепки. С донжона вылили вниз кипящее масло, кто-то из осаждавших закричал, повалился на землю от нестерпимого, разъевшего кожу и кости жара. Наверху радостно затрубили трубы, снова полилось масло, или кипяток, не так-то и много имелось в замке конопляного масла, слишком уж дорогостоящего для того, чтобы лить его на головы язычникам. Рогожки. Подбежав, подал идею Ратников, вовсе не желавший излишних жертв как с той, так и с другой стороны. Тащите рогожки, да не забудьте водичкой полить. Послушались, притащили, укрылись. Дело пошло куда как быстрее, теперь уже не особо боялись льющегося со стен кипятка, зато полетели камни. Лучников сюда. Хевроний вмиг смекнул ситуацию. Бейте в бойницы, рабиты. Рабиты, судя по всему, в большинстве своем, охотники, и без своего атамана прекрасно знали, что делать. Рассредоточились за вазами, наладили луки. Засвистели стрелы, таран снова заухал, бум, бум. А ну поднажми, поднажми. Рыбя. А с другой, с противоположной от ворот стороны, под деятельным руководством кнута уже поднимались осадные лестницы, одна, вторая, десятая. И не похоже было, чтоб их сколотили вот так, наспех. Готовились. Конечно, если бы была такая возможность, Михаил предпочел бы и вовсе не встречаться с людокрадом, но, кстати, интересно, каким образом он привлек сюда разбойников, байками о несметных сокровищах, запрятанных в подвалах донжона. Впрочем, чего гадать, когда можно просто спросить. Выбрать только момент. Ага, Алекса, вы как здесь? Тевтоны схватили наших, коротко пояснил отрок. В подвалах у себя держат, пытают, тварищи. Ага, понимающе кивнул Михаил. На святое дело явились. Ничего, выручим из беды ваших. Алекса улыбнулся. Ну, знамо дело, выручим. Эгегей, кто на бога и великий Новгород? И снова ударил таран, да он и не прекращал работы, упорно и методично долбил окованные широкими полосами железа ворота. Бум, бум, бум. И вот, наконец, ворота подались, развалились. К кто на Бога и великий Новгород. Ех, разудись, плечо. Нападавшие хлынули внутрь башни, азартно и неудержимо, словно злая морская волна в пробойну обреченного на скорую гибель судна. И одновременно с ними ворвались на среднюю площадку люди кнута с лестниц. Уж теперь-то дела осажденных казались совсем плохи, хуже некуда, тем более что неоткуда было ждать подмоги. Хотя, почему, неоткуда? Да, да, обернувшись, покивал Алекса. Из Дарпата обязательно вышлют отряд. Вот только мы будем уже далеко, уйдем на ладьях к Пскову. Ловко придумано. Взбираясь по винтовой лестнице, одобрительно выкрикнул Миша. Молодцы, это все Хевроний. Вот уж кто голова. То, что разбойничий атаман умен и расчетлив, для Ратникова вовсе не было тайной еще с прошлого их знакомства. Да, умеет Хевроний жить, и иногда довольствоваться малым. А ведь с виду, варнак варнаком, на ладьях к Пскову. А по пути заскочить на один неприметный островок, помахать немного мечами, почему нет? В клинике, наверное, найдется что взять. Да и людей надо не так уж и много, главное, лучники. В главной башне ничего не изменилось за прошедший год, да и что там могло поменяться? Все те же стены, мрачные своды, винтовая лестница, люк. Люк уже вышибли, и Ратников поспешил подняться на верхний этаж, где уже начиналась новая свара, звенели мечи, раздавались проклятия и вопли. Разбойники Хеврония уже разделались почти со всеми защитниками донжона, с кнехтами, рыцарей в замке не было, а несколько человек из числа восставшей чуди схватили Якоба Штраузе, явно собираясь отрубить незадачливому балеймейстеру голову. Здоровенный, устрашающего вида язычник с рыжей кудлатой башкой плотоядно размахивал над головой секирой, выкрикивая что-то по-своему. Побледневший, но не утративший мужество Штраузе громко ругался в ответ, призывая на головы врагов самые жестокие кары. «Умри!» — по-немецки закричал Чудин. «Умри, похититель детей! И знай, что это мы казнили ту сучку! Мерзкие языческие собаки! Твари!» С ненавистью прищурив глаза, продолжал ругаться тевтонец. «Ничего, ничего! Скоро от ваших проклятых капищ останется только пепел и гарь!» Сверкнуло лезвие. «Стойте!» Михаил в прыжке перехватил древко, повис, не давая ударить. «Стойте! Это ценный пленник! Эта тварь умрет!» Оборачиваясь, злобно зарычал рыжий. «Мы отрубим гнусному похитителю голову. Слишком легкая смерть!» Цинично усмехнулся Миша. «Сначала надо пытать его, допросить, а уж потом. Потом лучше сжечь. Пусть даже во славу ваших богов или в кого вы там верите!» Сильно сказал. Кудлатый Чудин с удивлением опустил секиру. Никто из язычников не ожидал подобного предложения от христианина. Еще бы, ведь сознание этих людей было насквозь религиозным. Чтобы русский, православный человек предложил принести кого-то, пусть даже поганого немца, в жертву не менее поганым языческим демонам. В это было невозможно поверить. «Да, я отдам его вам», — все с той же усмешкой подтвердил Ратников. После допроса. «Кстати, вам что же, совсем не интересно узнать, куда пропадали ваши дети? Мы знаем это и так», — хмуро отозвался Рыжий. «Проклятые крестоносцы отдали их демонам крови». «Нет, нет», — в исступлении закричал тевтонец. «Это вовсе не так, клянусь святой». Он не успел договорить. Просвистела стрела. Маленький железный арбалетный болт пронзил Якобу Штраузе шею. Крестоносец захрипел, захлебываясь собственной кровью, красивое лицо его исказилось, серые, холодные, как у рыбы. Глаза вспыхнули еще большей ненавистью, Ратников видел, узнал. «Будьте вы прокляты во веки ве!» Вспыхнули и закатились, погасли. Миша немедленно обернулся. У деревянного люка с арбалетом в руках, посмеиваясь, стоял кнут. Глава 18. Лето 1244 года. Чудское озеро. Демоны крови. Война для рыцаря не была исполнением возникающего по необходимости долга. Война для него была смыслом жизни. Марк Блок, феодальное общество, это предатель, кивнув на Ратникова, дерзко заявил кнут. В слегка прищуренных глазах людокрада пылала ненависть, ничуть не меньшая, нежели только что у Якоба Штраузе, бездыханное тело которого сейчас лежало в углу. Хватайте его. Кнут обернулся к Чудинам. Он заодно с вашим врагом. Ну уж нет. Михаил выставил меч навстречу бросившимся на него язычникам. Это как раз он, кнут Карасевич, и есть истинный демон крови. Именно он сожрал ваших детей. Он привез нам оружие, рыжий детина хмуро поигрывал секирой. и мы его знаем. Тебя же, нет. Меня знают Хеврония и его помощник, Алекса, хрипло возразил молодой человек. Быть может, стоит спросить у них. Людократ неприятно засмеялся. Спрашивать у лиходеев? Нет уж, не стоит их ждать. Он посмотрел на язычников и махнул рукой. Убейте его, Эйна, убейте, если вы верите мне. Мы верим тебе, Кнут. В грудь Ратникова ощетинись, уперлись рогатины. Да, вряд ли их сдержит кольчушка. Хотя, я лучше убью его сам. Так может, тогда сразимся. Пусть Бог рассудит, кто из нас прав. Ничего на это не ответив, Людократ, уперев арбалет в пол, принялся натягивать тетиву, сноровисто управляясь с особым механизмом. Следя за его движениями, Михаил все отчетливее понимал, что, все, край, никакого поединка не будет, какой там божий суд. Кнут просто решил уничтожить его без всяких дурацких красивостей и без особого риска. Вот сейчас натянет тетиву и, черт, и не дернешься, копья. Пожав плечами, Михаил бросил на пол меч и, опустившись на колени, принялся громко молиться, осеняя себя крестным знамением. Видя такое дело, язычники, по знаку своего предводителя, опустили копья и отошли в сторону, оказывая последнюю дань уважения христианской душе, готовящейся вот-вот покинуть тело. С корявой ухмылкой Людократ вскинул арбалет, прицелился. Михаил быстро вытащил из-под кольчуги браунинг, передернул затвор и выстрелил, почти не целясь. А что тут было целиться-то? Грохнул выстрел, от которого тут же заложило уши, и кислый пороховой дым защипал глаза. Отброшенный к дальней стене Людократ дернулся и тяжело завалился на пол, пронзив кольчугу, пуля угодила ему в грудь. «Не советую подходить ко мне ближе». Следующим выстрелом Ратников разнес в щепки чей-то прислоненный к стенке щит. «Лучше зовите Хеврония». О, язычники вовсе не были дураками, и быстро смекнули, что к чему, какая великая и грозная сила таится в этой маленькой блестящей штучке. «Это что же? Самострел такой?» Послав людей за Хевронием, озадаченно произнес Инна. «Вот бы нам такие. Не скажешь ли, уважаемый, где их можно купить?» Естественно, уважаемый сей интересный вопрос проигнорировал напрочь, тем более что в люке как раз показалась цыганистая голова Хеврония. «Ну, что тут у вас?» — хмуро осведомился разбойник. «Хо! Кнута живота лишили. Туда и дорога!» Вслед за Хевронием с лестницы выбрался Алекса. «Этот Кнут, слишком уж он был хитер». «То верно», — без особой жалости кивнул атаман. «Слышь, Эйна, там, в подвале, нашли ваших детей». Сунув браунинг за пояс, Ратников тихонько уселся на резную скамью. Все трое, Якоб Штраузе, Кнут, Анне Лизе, увы, были мертвы. Единственные, кто знал. Правда, имелся еще отец Герман, Каштелян, но где его искать? Да на худой конец можно еще рвануть в Новгород, прижать Ирину Мирошкиничну и ее людишек. «Можно, все можно, вот только, время». Якоб Штраузе так и лежал у стены, устремив взгляд мертвых глаз на висевшие в углу распятие. Хотел покаяться в последний момент, или просил защиты. Поднявшись, Михаил тщательно обыскал труп, затем прошелся по комнате, заглядывая в укромные места, под кровать, в стоявший рядом сундук, за распятие. Увы, впрочем, а что если? Подвал, ну да, подвал, тот самый, что в прошлый раз, и допросить кнехтов, кто остался в живых, опять же, если будет время. Михаил быстро спустился во двор, глядя, как со всех сторон лижет стены замка трепещущее жадное пламя, как поднимается в небо густой черный дым и, гонимый ветром, стелится к озеру, растекаясь над синими водами горелым смрадом. По двору, тут и там, слонялись довольные победители, многие уже, пьяные, видно, добрались до подвалов. На Мишу почему-то не обращали внимания, хотя история с убийством Кнута, вне всяких сомнений, уже должна была растечься бурными ручейками слухов. Но, то ли Кнута тут все же не слишком жаловали, то ли знали, что при странной смерти Людокрада присутствовали вожаки, Хеврония и Эйна. Кстати, они как раз выходили из подвала вместе с Алексеем и полудюжиной воинов вели освобожденных пленников, среди которых Ратников приметил двоих детей, мальчика и девочку, светловолосых, светлоглазых, с круглыми бледными личиками. Мы успели вовремя. Заметив Мишу, подошел ближе Алекса. Их уже приготовили к жертве демону крови. Что-что? Быстро, сам еще не зная, зачем, переспросил Михаил. Говоришь, детей приготовили к жертве. Алекса невесело усмехнулся. «Это не я, это они говорят. Племянники Эйна». «Так». Миша вскинулся. «Мне бы тоже с ними потолковать». «Так потолкуй». Юноша махнул рукой. «Идем, да поскорее, пора уже нам убираться отсюда». «Да-да», рассеянно кивнул Ратников. «Пора. Малолетние племянники Эйна, мальчик и девочка, имен их Миша не запомнил, совсем не говорили по-русски, хорошо, что Алекса понимал язык местной чуди, перевел. Они говорят, где-то 7, может 10 дней назад кнехты забрали их за недоимки и веру. Налетели на деревню, все пожгли, детей увели всех, чтобы родители потом выкупили. Ну, сам знаешь, как это бывает. Знаю, знаю. Дальше. На следующий день пленников по одному таскали из подвала в главную башню. Там их ждал Якоб и какой-то человек в белой маске, с глазами, как у дохлой рыбы. Как-как? Так они говорят. Алекса о чем-то переспросил детей и кивнул. Да, как у рыбы. Неприятные такие глаза. И он у них пил кровь, этот рыбоглазый. Пил. Несколько опешил Ратников. Вот прямо так, присосался и пил. Да, наверное. Юноша пожал плечами и снова повернулся к детям, что-то спросил, усмехнулся. «Не, говорят, не присасывался. Просто слил кровь в чарочку». «Ага, понятно. Чего еще говорят?» «Потом, дня через 3, родичи привезли выкуп, всех выпустили, а вот этих двоих оставили, сказали отдадут чуть позже. Детишки сильно испугались, в подвале им сказали про проклятый остров. А кто сказал? Кто-то из пленников, они уже и не помнят». «Кто?» «Сказал, что так всегда бывает, привозит детей, потом некоторых отпускают, а кого-то нет, и, кого не отпускают, везут на проклятый остров. Вот такие слухи. Хаем, слухи. И дальше что?» «А дальше? Сегодня за ними явились, уже повели к причалу, да тут, мы, я и говорю, вовремя подоспели». «Да уж», Ратников задумчиво усмехнулся. «Это уж точно, вовремя. Так вы прямо сейчас отплываете?» «Да». «Нечего тут больше ждать. Ты с нами, боярин. С вами. Славно. Только, до одного острова. Помнишь?» Алекса покривил губы. «Конечно. Туда сегодня собирались везти несчастных детей и...» Ратников запнулся, но юноша тут же перебил его, обрадованно и дерзко. «Я понял. Ты хочешь устроить засаду на демона крови?» «Именно». В голос расхохотался Миша. «И мне нужны люди. Немного, но, готовые на все. Я возьму свой отряд». Алекса азартно потер руки. «Клянусь, ведь и у меня есть к демонам свои счеты, ты знаешь. Можешь не сомневаться, боярин, мы поможем тебе накрутить хвосты этим кровавым мордам». «Ну, вот и отлично». Ратников хлопнул приятеля по плечу. «Тогда чего же мы тут стоим? Не пора ли?» «Пора». Оглядевшись вокруг, согласно кивнул парень. «Уже давно пора. Идем. Идем же к причалу. Разбойничьи корабли, не ладьи, а обычные рыбацкие баркасы отчалили буквально минут через 10, едва только Алекса с Мишей перепрыгнули с пирса на борт. «Хевроний!» Пробежав на нос, громко закричал юноша. «Мы задержимся по пути. Есть одно дело». Сидевший на корме идущего впереди судна атаман обернулся, нахмурился, впрочем, почти сразу же махнул рукой. «Делай, как знаешь, это ведь твой отряд. Вас ждать не надо», отмахнулся Алекса. «Мы сами нагоним вас к вечеру. Смотрите, не нарвитесь на лыцари. Хотя это уже ваши дела». Хевроний отвернулся и махнул рукой кормчему. «Парус. Давай поднимай парус». Подняли парусы на суденышке Алексы. Гребцы, почти все как на подбор парни молодые, безусые даже, сложили весла, с любопытством поглядывая на своего предводителя. «Это моя ватажка». Обернувшись к Ратникову, с гордостью шепнул парень. «Я ее сам набрал. Мы, когда с Хевронием, а когда и сами». «Ага», — тихонько засмеялся Миша. «Так вот почему он вас так легко отпустил. Так еще бы. Почти вся добыча-то на его ладьях. А что же твои?» Ратников вдруг улыбнулся. «Хотя добыча у вас еще будет. Демоны крови вовсе не самые бедные люди. Слышали?» Радостно воскликнул Алекса. «Разобьем демонов и захватим себе все их богатства». Парни, а было их чуть больше дюжины, откликнулись не менее радостно, завопили, потрясая мечами и копьями, кто-то даже затрубил в боевой рог. Радовались, а как же иначе? Средневековый человек жил эмоциями и верой, да еще страхом. Страх был и у этих парней, только, страх перед Богом, никого другого они не боялись, потому что зависели только от себя, от своей удачи. Драка, битва, что может быть лучше? Что может быть лучше, чем нестись в бой под водительством достойного и храброго мужа? Перефразируя кого-то из средневековых поэтов, вполголоса заметил Михаил. Действительно, что может быть лучше? Такие уж были времена, если существовала хоть малейшая возможность решить дело не миром, не нудными переговорами, а доблестной и веселой схваткой, достойные и храбрые мужи всегда выбирали войну. Рыбацкий баркас шел по ветру довольно ходко, оставшийся позади берег быстро исчез, и лишь черный дым напоминал о недавнем штурме. Ветер все еще доносил запах гари, но уже все меньше и меньше, пахло тиной и почему-то соленой рыбой. Может, где и солили. В небе сверкало солнышко, но было не жарко, и голубую межу небосклона затягивали белые облака, похожие на снежные горы. Парни затянули какую-то военную песню, в ней пелось о войне, о схватке, о звоне мечей и добрых кольчугах, о павших героях, а еще о девушках, являющихся в мечтаниях. Если бы Михаил знал слова, он бы тоже, наверное, подпел бы, ну а так, слушал, вглядываясь в серебряные озерные воды, отражавшие и баркас, и сидевших в нем молодых воинов. Кстати, эти парни были неплохо вооружены. Почти у каждого, кольчуга, на худой конец, стеганый панцирь, шлемы, железные шапки, какие носили кнехты, у Алексы, шлем рыцарский крестоносный, видать, боевой трофей, да и кольчуга, подлиннее других, тоже рыцарская. А кроме того, у всех, треугольные либо миндалевидные щиты, сейчас развешанные по бортам ладейки, кроме рогатин, еще и метательные копья, сулицы, и луки со стрелами, и секиры, и шестоперы, и мечи, правда, далеко не у всех, но в общем, довольно хорошо вооруженный отряд, шайка, банда, ваташка, такие могли натворить немало дел, вот как сейчас, откуда у этих парней оружие, откуда угодно, могли отбить караван, могли ограбить какого-нибудь рыцаря с кнехтами, могли, наконец, просто купить, откуда угодно. Ветер свежел, выгибая дугой парус, и опытный кормщик ловко орудовал рулевым веслом, огибая мели. Впереди, наконец, показался остров, тот самый, проклятый. Алекса привстал и сделал знак рукой, двое парней сноровисто спустили парус, и дальше уже шли на веслах. Так спокойней, с ударением на последний слог, пояснил юноша. Ладья низкая, если что, не сразу заметит. Где высадимся? С той стороны. Лучше, за песчаной косой, ну, ты знаешь. Ага. Эй, кормщик, держи левее. Остров быстро приблизился, вот уже совсем рядом зашумел камыш, и вы, там, под ивами, и спрятали баркас, оставив для присмотра самого юного паренька, а как же, нет, конечно, местные рыбаки никогда бы не взяли чужого, но ведь есть еще кнехты, а этот разноплеменный сброд был способен на все. Куда пойдем? Выстроив своих воинов на поляне, за густыми деревьями, негромко осведомился Алекса. К дубу. Да. Пусть воины будут осторожны и приготовят луки. Вышлем вперед разведку. Нет, мы сами пойдем. Ратников снял кольчугу и, вытащив браунинг, сразу предупредил. Остальным брони не снимать. Алекса, тебе тоже. Я и не собирался. А ты? Я буду приманкой. Подойду, посмотрю, что к чему, ежели что, дам знак. Эх, не спугнуть бы. Михаил пристально оглядел воинов, волевых, решительных, смелых и очень юных. «Демоны крови явятся за детьми», — задумчиво пробормотал Миша. «За детьми. Так мы их и приведем, точнее я, Алекса. Кто у тебя тут самый юный? Или как там лучше сказать, бебодитиск? Впрочем, лучше сам посмотрю, прикажи всем снять шлемы. А во, плащик у тебя немецкий, с крестом. Не успел спороть, боярин, парень виновато потупился. Вот и хорошо, что не успел. Давай-ка его сюда. Так, рослые были парни». Хоть и безусых среди них хватало, но, никого и не выбрать, этакие парняги, грудь колесом, косая сажень в плечах, как на подбор, сам Алекса, и тот смотрелся куда как менее грозно, его и взять, нет, вон тот белоголовый юнец, в конце шеренги, как звать, Михаил подошел ближе, Андрейка, снимай, Андрейка, кольчужицу, разувайся, помни, на опасное дело пойдешь, парень явно обрадовался, как подросток радуется предстоящим танцам или спортсмен-лыжник, спуску с крутой горы. Да я, батюшка-боярин, да я. Так, азартно потер руки Ратников. Мальчик у нас есть. Теперь, девочку. ГМ. Ха. Алекса, у вас ладью охранять парнишка поставлен. Нельзя его сюда. А, Пруток. Игнат, позови. Почему Пруток? Удивился Миша. Да худ больно, тоненький, будто Пруток. Ага, понятно. Пруток явился тотчас же, вытянулся, преданно глядя на своего командира. Сколько же было лет этому авантюристу лесных дорожек? Вряд ли больше 14. Худ, белобрыс, то, что надо. Волосы вымой в озере, быстро распорядился Ратников. Потом расчеши гребнем. Найдется гребень-то, да сыщем. И вот, наконец, пошли. Впереди, Михаил в тевтонском плаще с накинутым на голову капюшоном, за ним, двое юных разбойников со связанными за спиной руками, хитрым узлом связанными, так, что веревочки в раз сбросить можно. У каждого разбойничка, у одного и второго, с собой кинжал острый, Алекса и все остальные рядом, по лесочку, за кустиками таятся. Никуда, никуда демонам проклятым не деться. Кабы явились бы только, явились бы, да раньше времени бы не спугнуть. Подойдя к дубу, Ратников и его детишки остановились и, усевшись в траву, принялись ждать. Андрейка прилег и, кажется, начал подремывать, а вот его напарник Пруток оказался парнем разговорчивым, даже слишком. «Боярин-батюшка, это про тебя Алекса рассказывал. Наверное, про меня. А что рассказывал-то? Да так, небылицы разные. Про то, что у тебя самобеглые телеги есть и еще много чего чудесного. А правда есть? Ну, Алекса, блин, уж точно язык без костей. Правда есть», Миша улыбнулся. «И телеги, и сапоги-скороходы, и этот, как его, ковер-самолет. Вот чудо-то». Округлив глаза, парнишка стукнул себя ладонями по коленкам и снова хотел что-то спросить, да не успел. Ратников приложил палец к губам, трясес, и прислушался. Какой-то звук, обычный, ничем не примечательный, но вместе с тем, странный. Кто-то ехал. Да-да, слышно было, как урчал двигатель. «Едет кто-то», задумчиво протянул Михаил, и тут же вздрогнул, привстал. Шум мотора приблизился, и вот уже из-за перелеска показался старинный бело-красный мерс с отрытым верхом. Выехал и покатил прямо по полю. За рулем сидел тот самый пижон в шляпе Барселина, курьер, Юстас Какс. «Встали!» — быстро приказал Ратников. «Пошли! Помните, все делать только по моему приказу!» Пижон Юстас тут же заметил их, повернул, мягко затормозил рядом. На переднем сиденье рядом с ним Ратников заметил небрежно прикрытый пиджаком маузер, и ствол и рукоятка торчали. Что и говорить, маузер – хорошая штука, только вот в кармане не спрячешь. «Гутен так, герр Юстас», – подойдя ближе, вежливо поздоровался Миша. «Куда детей?» «Все спокойно». «А да, тогда сажайте сзади, подождите, я открою дверь». «Ой». Едва курьер вышел, как ствол Браунинга уперся ему в грудь. «Это что такое?» Герр Юстас Какс удивленно захлопал глазами. «Это пистолет, друг мой», охотно пояснил Михаил. «Точнее сказать, Браунинг. Удобная вещь, конечно, хуже, чем маузер. Пруток, друже, возьми то, что лежит впереди, вон там. Молодец, а вы поднимите-ка руки. Хиндихох, Герр Какс. О, майн гот, да что, черт побери, происходит, что мы неаккуратно платили. И, господи, да кто вы?» Махнув рукой скрывающимся в роще воинам, Ратников сбросил наконец капюшон. «Я, друг господина Лаатца, вернее, его хороший знакомый. Что-что, бесцветные, действительно, словно уснулой рыбы, глаза курьера забегали. Я, кажется, догадываюсь. Спокойно, не дергайтесь. Я только хотел вытащить носовой платок, можно». «Хорошо», глядя на подошедших разбойничков, покладисто разрешил Миша. «Вытаскивайте. Только осторожно, без глупостей». «Что?» Сняв шляпу, господин Какс вытер выступивший на лбу под белым шелковым платком с затейливой монограммой. «А во!» Поигрывая Браунингом, насмешливо ухмыльнулся Ратников. «Красиво жить не запретишь. Я из старинного баронского рода». Выпятил грудь курьер, правда, тут же сник. «Правда, увы, уже давно обедневшего. Последними нас доконали эстонцы, отобрали поместье. Сволочи! Как я их ненавижу! Однако работаете на них». «Не на них», господин как сугрюмо мотнул головой. «На Отто. Он не эстонец, немец. Истинный ариец, как сейчас в Германии говорят. Думаю, уважаемый господин, вы с ним тоже кое в чем разошлись. иначе не стояли бы здесь с револьвером. С пистолетом, друг мой. Да-да, с пистолетом. Чего вы хотите? Денег. И где, осмелюсь спросить, господин Штраузе? Увы, господин Штраузе мертв, Ратников развел руками. Как и Анне Лизе. Мертв, мертвы, оба. Герр как свозмущенно вскинул глаза. Так вы их? Нет, это не я, светски улыбнулся Ратников. Это местные. Совершенно без моего участия, уверяю вас. Ага, так что вам все-таки надо поговорить. Просто поговорить. Да, и очень быстро. А потом, или сразу, вы отдадите мне браслеты. Вы знаете, какие именно. А если мы вас убьем? Михаил усмехнулся. Либо сразу, либо отдадим местным эстам. Скажем, что вы убийца их детей. Курьер побледнел, но быстро с собой справился, улыбнулся даже. И что же вы хотите знать? Спрашивайте. Только имейте в виду, я не так давно в деле. Миша оглянулся на воинов и махнул рукой. Будьте готовы. Да-да, я дам вам все. И все расскажу. Только не говорите, что вы из полиции. Не поверю. Рассказывайте. Только быстро. Откуда браслеты? Не знаю. Герр Какс развел руками. Вот честное слово, представления не имею, откуда они взялись. Мне их выдает ваш друг Отто Лаац, выдает скупо, под роспись. Ну, еще бы, такая ценность. Узбек. Кумовкин, с той стороны, он давно в деле. Кумовкин. Узбек. Непонимающе повторил курьер. Тот, с которым вы имели дело там, несколько в другой эпохе. Хозяин самоходной баржи Гермес и двух пилорам. Ах, хозяин Гермеса натужно улыбнулся Какс. Так бы сразу и сказали. А то узбек какой-то. Да, он в деле. Поставляет запчасти. А во, вы и это знаете. Я много чего знаю. Так узбек, поставщик. И директор детского дома. И медсестра. Курьер неожиданно рассмеялся. Извините, но мне вам и рассказывать нечего. Тем более, я просто перевозчик. Езжу туда-сюда, вожу, что дадут. Или кого дадут. Да, или кого. Будете читать мне мораль? Нет, просто пристрелю. Ратников передернул затвор. Если вы сейчас же дадите мне браслеты. Впрочем, мы можем отыскать их и без вас. Успокойтесь, я все отдам. Герр как собернулся. Ваши друзья, они так действуют на нервы. Нельзя ли им чуть-чуть отойти? Нельзя. Впрочем, Алекса, отойдите шага на три. Но будьте настороже. О, боже, боже, настороже. Да, вспомнил вдруг Ратников. Еще мне нужна система охраны клиники. Сколько охранников, их вооружение, где размещены посты, ваш Мерседес где возникает? У причала. Да, так, Отто, что ли, вам натрепал? Хотя мне-то какая разница? Господин Какс улыбнулся и поправил на голове шляпу. Присядем в машину, у меня там найдутся и карандаш, и блокнот, я вам начерчу схему постов, только, что взамен, жизнь, сходу пообещал Ратников. Уж можете мне в этом поверить. И Михаил вовсе не собирался нарушать свое обещание, только вот брать с собой Какса в 38-й год он тоже не собирался. Пусть остается здесь, а там уж, как повезет. В конце концов, на этом милом острове не так уж и плохо. Тем более, скоро осень, грибы пойдут, ягоды, впрочем, ягоды уже давно есть. Вы любите бруснику, Герр Какс? Что? А жареные грибочки? Кстати, некто по имени Кнут, такой, с квадратной челюстью, вроде как у вас, он был в клинике. Мы поручали ему иногда кое-что. Точнее, Отто, курьер вдруг неприятно поморщился. Видите ли, он явился туда, примерно так же, как вот сейчас, вы, в буквальном смысле приставил нож к горлу. Пришлось взять. Тем более, в отличие от вас, многого он не просил. Жил в клинике полгода, пообтерся, кое в чем помогал. Потом Отто снабдил его браслетами и вернул назад, работать. Знаете, я был против, никогда не доверял славянам. Лучше уж немцы, такой приятный человек, как Герр Штраузе, или Анне Лизе. Да, это все Отто. Пусть, говорит, будет здоровая конкуренция, так сказать, разделяй и властвуй. А я ведь сразу предупреждал, что поставщики меж собою перегрызутся и нам все выйдет боком. Так и случилось. Ратников хмыкнул. С чего вы взяли? С вас. Вы ведь не так просто здесь появились, верно? Прошу вас, садитесь. Можете даже плюхнуться с размаху, сиденья мягкие. Герр Какс услужливо распахнул дверцу, уселся сам рядом и криво улыбнулся. Вы спрашивали браслеты и схему. «Извольте». Он наклонился, и вдруг страшной силой удар поразил Михаила в подбородок. Курьер ударил локтем, ударил умело, намереваясь перешибить горло и шею, но, увы, просчитался. Ратников среагировал быстро, дернул головой, поставив подбородок. Тоже пришлось несладко. Перед глазами полетели зеленые искры, молодой человек даже потерял сознание на пару секунд, а когда очнулся, курьер Юстас Какс уже был мертв. Он лежал, уткнувшись головой в руль, черная стрела торчала в шее. С наконечника, вниз, на пижонские брюки курьера капала кровь, шляпа Барселина слетела и валялась в траве, среди ромашек и клевера. «Игнат, наш лучший лучник», — с гордостью произнес Алекса. «Ты-то как, друже?» «Да вроде бы ничего», — Ратников помотал головой. «Может, в деревню? Там есть такие бабки?» «Нет», — упрямо сжав губы, возразил Михаил. «Уберите этого. Так, теперь посмотрим». Этот пижон Юстас Какс вовсе не походил на самоубийцу. Почему же решился на такой демарш, видя вокруг вовсе не расположенных к шуткам воинов? Да и у Миши был браунинг. Почему же? На что надеялся? Ратников внимательно осмотрел приборную панель, дорогую, из красного дерева, покрытого сверкающим лаком, что здесь спрятано. Пистолет. И где именно? Зачем было наносить удар? Лучше бы просто выхватить. Значит, он, Михаил, чем-то мешал. А еще Какс предлагал плюхнуться на сиденье, именно так и выразился, плюхнуться. Ратников быстро встал, ощупывая обитую белой кожей подушку сиденья. Осторожно нажал на никелированные держатели, поднял, и тут же увидел браслет. Только один, синенький, он был спрятан под сиденьем, рядом с водителем, спрятан хитро, закреплен таким образом, что достаточно было, как выразился сам курьер, плюхнуться на сиденье силой, или вышибить Ратникова, быстро достать. Да, надо признать, шанс у пижона был, и не такой уж маленький. Если бы Миша не среагировал, если б парни не оказались такими прыткими, курьер мог и уйти, мог. Впрочем, что уж теперь об этом, пора действовать. Но, Михаил задумался, а имеет ли он право подставлять этих парней? Может, лучше сделать все в одиночку, тем более их ведь потом придется возвращать. Ага, в одиночку. Был он уже на мызе один, и что? Ну, Алекса насмешливо посмотрел прямо в глаза Миши. И не говори, друже, что ты позвал нас только ради этого. Мои парни жаждут битвы, добычи. Ладно, осторожно потрогав ушибленную челюсть, хорошо, не сломанную. Ратников решительно взмахнул рукою. Садитесь все в машину, в повозку. А во, мы поедем на ней. Четверо парней уместилось на заднем сиденье, еще трое уселись на них сверху, Миша уселся за руль, рядом с ним, Алекса и еще двое, Пруток и Андрейка. Этих бы, конечно, лучше оставить. Они тоже очень хорошие лучники, с улыбкой пояснил атаман. Как Игнат? Что ж, луки нам пригодятся. Ратников тряхнул головой. Ну, все готовы. Все. Тогда поехали, что тут сидеть. Глава 19. Лето 1938 года. Чудское озеро. Горелая мыза. Само собой разумеется, подобные нравы предполагали полное пренебрежение к человеческой жизни и человеческим страданиям. Марк Блок. Феодальное общество. Вроде бы ничего и не произошло. Впрочем, нет, впереди, под колесами Мерседеса расстилалась осыпанная гравием дорога, ведущая вниз, к причалу. Слева от машины рос старый дуб с унизанными разноцветными ленточками и бусами ветвями, справа располагалась мыза. Флигеля видно не было, мешали густые кусты и деревья, но Ратников прекрасно помнил, где все находится. Там, за оградой, сарай, идемте. Мисаиле, вытаскивая из ножен меч, тихо промолвил Алекса. А мы это, где? Это, сад, а вон там, замок, кивая на клинику, быстро пояснил Миша. Там, в замке, враги. А наших держат в замке, нам надо туда пробраться и наших спасти. Понятно, юный атаман кивнул, подмигнул своим парням, как и все доблестные мужи охочим до всякого рода экстрима, и тут же спросил. Наши, это кто? Может, я кого знаю? Маша. Да, Маша. Она тоже в плену. Супружница твоя в плену. Ах ты, господи, беда-то какая. Что ж ты сразу-то не сказал, друже, я бы побольше людишек нашел. Ну да не страшно, и с этими справимся, ты только взгляни, боярин, молодец к молодцу. Трисес. Михаил быстро огляделся. Сейчас нам нужны лучники. Мы, я и вот эти двое, Они кивнул на Прутка и Андрейку, сейчас пойдем в замок. За нами, кусточками пойдут еще четверо, и обязательно, Игнат, лучник. Я его работу видел. Игнат, высокий и стройный парень с льняными кудрями, от похвалы зарделся и приосанился. Уж будь покоен, боярин, не подведу. Дело святое, супружницу твою спасать, и богатство не надобно. Ты ж вожаку нашему, друг, друг, друг, улыбнулся Миша. Но и добыча тут у вас будет. Итак, четверо, ты и ты, Игнат, со мной, остальные, с тобой, Алекса. Проберетесь незаметно к сараю, если там трое отроков колют дрова, то одного, круглоголового, связать, двух других же. Впрочем, вяжите покуда всех, а там разберемся. Да свяжем, разочарованно отозвался атаман. Не такое уж хитрое дело, это не все еще. Потом, по саду, пройдете к небольшому домишке с зелеными стенами, никого оттуда не выпускать, ясно, ясно. Алекса обиженно надул губы. Мисели, а можно я с тобой пойду? Я ж мечник, ты ведаешь. Да и Марьюшку твою знаю, уж, ежели что. Ладно, подумав, махнул рукой Ратников. Идем. Оставь только за себя надежного человека. Юный атаман ухмыльнулся. Так у меня все надежные. Анцифер, все слышал. Все, дружи Алекса. Тогда бери парней, и к сараю. Метнулись серебром ловкие кольчужные тени, исчезли в кустах. Ну, Михаил нервно потер руки. Пора и нам, Игнат. Слушаю, дружи боярин. Там, на причале, один или даже двое. Сможешь стрелами взять. Игнат лишь усмехнулся. Вопрос, что ли? Двоих в раз двумя стрелами уложить, это ж не дюжину. Если еще, кроме них, кто на причале будет или рядом, вали всех. Подумав, жестко приказал Миша. Не до гуманизма. Нечего с преступниками церемониться. Пистолеты с карабинами, да еще пулемет на пирсе, против копий, стрел и мечей. Нет, тут сейчас главное, внезапность. И бить только на повал, никаких пленных, даже попыток. Охрана, она на то и охрана, чтобы толком ничего и не знать. Главное, людей спасти, Машу, да это гнездо змеиное сжечь. Ишь, чего удумали, людей на органы разбирать, исследования проводить, на живом мозге, декапитация, мать вашу. Получите сейчас декапитацию, черти, Алекса. Как махну рукой, шлите стрелы. Уж будь покоен, достанем всех. Распределив парней, Михаил уселся в машину, посадил на заднее сиденье Андрейку с Прутком, тоже, кстати, не совсем безоружных, и, надвинув на глаза пижонскую шляпу Барселина, запустил двигатель. Ой, дружно сказали сзади. Парни, обернулся Ратников, я же вас просил, ничему не удивляться. Не, боярин-батюшка, не просил. Оба дружно завертели головами, уморительные такие ребята, белобрысые, веснушчатые, только у Прутка волосы подлиннее, мордочка посмазливей, да и вообще, здорово он похож на девочку. Глаза вон, больше васильковые. Недаром ушлый курьер Юстас как с ничего, на свою голову, не заподозрил. Пройдет и здесь, пусть хотя бы издали. Мягко тронувшись с места, Михаил неспешно подъехал к воротам и посигналил. Ни слова не говоря, стоявший у крыльца часовой с пистолетом в коричневой кобуре бросился открывать створки. Выглянувший из небольшой будки напарник, похоже, один из тех, поджигателей, хотя нет, не из тех, смотрел гораздо более подозрительно. Даже подбежал с вопросом. «Где же ваш пиджак, господин Какс?» «Господин, ну вот, узнал. И второй, тот, что отворял ворота, тоже. Что ж», Ратников цинично улыбнулся, «не я заставлял вас кормиться от людской крови», и махнул рукой. Что-то свистнуло, и оба охранника беззвучно завалились в траву. «Ну вот», Михаил поправил на голове шляпу и обернулся. «Едем к крыльцу, парни». Там, у крыльца и остановился, снова обернулся. «Выходим». Андрейка с Прутком дважды себя просить не заставили, выскочили на раз, довольные, ну наконец-то приехали, в этакой-то смрадной штуке, вот уж поистине в таком только демоном крови и ездить. Подойдя к двери, довольно элегантной, сработанной из покрытого затейливыми узорами дуба, Ратников взялся за ручку. «Ага, открыл, как же». Хотел было постучать, да заметил сбоку бронзовую вертушку звонка, повертел, надвинул на глаза шляпу. В двери неожиданно открылось окошечко. «Ах, это вы, господин Какс, а что же охрана-то не предупредила?» Говорили по-немецки, но смысл Михаил понял и, пожав плечами, кивнул на парней, угрюмо маячивших сзади. Дверь, наконец, распахнулась, и Андрейка, как и было уговорено заранее, замешкался в дверях, давая возможность взойти на крыльцо остальным своим сотоварищам. Они и вошли, бегом, звеня кольчугами и мечами. Ворвались в коридор, сбивая с ног еще одного охранника и выскочившую на шум медсестру. «Это что еще за маскарад? А ну стоять!» Голос прозвучал отрывисто, гулко. «Стоять, я сказал. Иначе». Начальник охраны Матиас на удивление быстро сориентировался в складывающейся ситуации и сейчас, схватив за шею Прутка, приставил к его виску револьвер. «Назад!» «Я сказал, назад!» «Отпустите Адиль, медсестру!» «Адиль, звони в охрану!» «Ну, ждете, чтоб я пристрелил вашу девчонку?» «О, да вы никак собираетесь ее убить, Матиас!» Ратников улыбнулся так широко, как, вероятно, не удавалось еще ни одному крокодилу от Африки до Австралии и от Оренока до Инда. «Зря стараетесь, она вас сейчас сама убьет, вернее, он, что?» Пруток уже давно вытащил пристроенный под рубахой ножик и, дождавшись приказа, умело всадил его в бок незадачливому начальнику охраны. По третье ребрышко. Прямо в сердце. Матиас сам виноват, нечего нападать на беззащитных. Ну вот, вытирая окровавленное лезвие о брюки только что убитого ими охранника, Пруток горделиво улыбнулся. «Еще тут вам кто мешает? Вы двое, туда, вы, туда», быстро распорядился Ратников, расставляя воинов по углам коридора. «Проверьте все покои. Остальные, за мной». Он быстро поднялся по лестнице на второй этаж. «Трисес». Вскочила со своего поста медсестра, которой тут же зажали рот и связали ее бинтами. Михаил остановился перед белой, с непрозрачными стеклами, дверью, видимо, ординаторской или операционной, поднял вверх руку, мол, тихо. Прислушался, из-за двери слышались чьи-то громкие голоса и смех. «Господи, только бы попали туда!» Именно в тот день. Вот раздалась телефонная трель, мужской голос ответил. Положил трубку. И что-то громко сказал по-немецки, Ратников разобрал только одно слово, «девушка» или «девушки». Дверь наконец распахнулась, и в коридор вышли двое парней в белых халатах, санитары или медбратья. Вышли и тут же застыли, с удивленным напряжением глядя на вооруженных копьями и мечами людей в средневековых кольчугах и шлемах. «Это что еще за маскарад?» – произнес один из парней, и замолчал, получив хороший удар тупым концом копья в грудь. Закашлялся, захрипел. Второй посмотрел вокруг с неподдельным ужасом и жалобно попросил: «Не бейте». «Связать обоих», — махнул рукой Михаил. «Ну, не убивать же вот так вот, запросто, тем более, мало ли, парни еще пригодятся. Давать показания в эстонской полиции, например, ха-ха, что там за шум, из ординаторской, или операционной, нет, это все-таки была ординаторская», — выглянул молодой доктор, со стетоскопом, в ослепительно-белом халате и в начищенных до столь же нестерпимого блеска лаковых туфлях, выглядывающих из-под модных габардиновых брюк. Лощеный такой докторишка, молодой, но с черной пиратской бородкой, с усиками, в небольших очочках, дорогих, в золотой оправе. Здорово, лечила. Ратников со смехом хлопнул его по плечу. «Ты, значит, и есть доктор Найман?» «Да, я. Но, позвольте, мы разве знакомы? И вообще, как вы здесь оказались, в таком виде? Кто все эти люди? Мы все... старые друзья Отто», — светски улыбнулся Миша. «Очень-очень старые и добрые друзья. Кстати, он пригласил нас на маскарад». «На маскарад». Герр Найман уж точно никак не мог взять сейчас в толк, что же, собственно, происходит. «Господи, прямо сюда пригласил, что ли? Я сейчас же ему позвоню. Вяжите». Михаил устало махнул рукой. «Алекса, друже, пойдем-ка, посмотрим, что там». Вслед за Алексой увязались и Андрейка с Прутком, уж до чего же оба были любопытны. Ратников недовольно покосился на них, но ничего не сказал, пусть уж потом Алекса от их вопросов и отбивается. А парни и не сдерживали восхищения, вот уж простота, шептали один другому. «А вон, Глика, а там, а тут, а это что ж такое, ложе, что ли?» Миша только посмеивался про себя. Многое, очень многое здесь производило впечатление на этих простых бесхитростных пареньков, родом из первой половины 13 века. И блестящая эмалированная посуда, и разложенные на низеньком стеклянном столике шприцы, и мягкие кресла, и дорогой, обитый черной блестящей кожей диван. Туда, осмотревшись, Ратников показал рукой на небольшую дверцу, ведущую в операционную, судя по всему, именно так эта комната и именовалась. Операционный стол с подвешенными над ним яркими лампами, многочисленные медицинские приборы. Миша узнал систему искусственной вентиляции легких, еще что-то подобное, многое было явно не из 38-го года. Ну, конечно, имелись сообщники, там, сволочи, одно слово, гады ползучие. Ишь, приспособились, мошну свою гнусную людской кровью набивать, вот уж действительно, бизнес на крови. Так, парни, набивать мешки всем приглянувшимся добром будете позже, бросив взгляд в окно, распорядился Миша. Сначала все тут закончим. Ну, знамо дело, кивнул подошедший Алекса. Пошли, друже, боярыню твою искать. И в самом деле, пора уж было. Как вышли из ординаторской, подскочил парень, из тех, что посланы были к сараю. Доложил, все трое связаны, уложены за поленницей. Еремейка присматривать оставлен, остальные, к дому пошли, а я вот, к вам, докладывать. Молодец, Ратников усмехнулся и обернулся к воинам. Сейчас осматриваем покой, толкайте все двери подряд. Осторожно только, может, насчет Боярникова из Шпыней спросим. Тихо подсказал Алекса. Михаил улыбнулся, и верно, почему б не спросить. Уселся на корточки рядом с пленниками. Доктор Найман, девушки где? В третьей палате, с готовностью пояснил врач. Там, ближе к лестнице. Поднявшись, Ратников быстро зашагал по коридору, глядя на циферки над дверьми. Первая палата, вторая, третья. Сердце стучало так, что, казалось, это его эхо, а не стук шагов, отдается сейчас под сумрачными сводами. Галантно постучав, он толкнул дверь. В пустой палате, поднимая какой-то мелкий мусор, гулял ветер. Широкое окно было распахнуто, прутья решетки отогнуты. Девушки исчезли. Черт! Подбежав к окну, Михаил выглянул наружу. Ага, вон, трава примята. Спрыгнули. Убежали. Черт, не могли чуть-чуть подождать. Хотя, с другой стороны, понять их можно. Машу и эту, как ее, Веру. Так, кажется, называл ее гнусный стукачонок Колька. Сбежала боярышня. Тихо осведомился Алекса. А я ведь, друже, иного чего и не ждал. Супружница твоя, не в обиду сказано, женщина ушлая, отважная и храбра вельми. Станет она в узилище сидеть, как же, вот, подвернулся случай, избегла. Да еще и супостата связала. Ах, боярыня, хороша, какого еще супостата? Не понял Михаил, а ты под ложей загляни. Не, не под это. Ратников наклонился и в самом деле увидел под левой койкой связанную медсестру, или санитарку. Ну дела, ну, Маша, не стала дожидаться подмоги, рванула. Вдвоем с Алексеем извлекли из-под кровати пленницу, вытащили из рта кляп. Где девки? Спешили, лупоглазая чухонка захлопала белесами, как у свиноматки, ресницами. Апи, через окно. Да уж видим, что не через стену просочились. Ты кто такая? Я Магда. Медсестра. Доктор Лаад звонил, сказал, готовить дефушек. Я пошла. И фот. Так тебе и надо, дури. Эй, парни, тащите ее к остальным. И всех заприте. Я покажу, где. А мы с тобой, в сад, Алекса. Трех воинов с собой прихвати, в сарай заглянем, да во флигель, ну и поищем, само собой. Обойдя мызу с севера, Михаил с Алексеем и воинами тщательно осмотрели сад и причал. Безрезультатно. С собаками их только искать, вздохнул Миша. Алекса потупился. Собак, друже, мы первыми положили, больно уж здоровущи. И правильно сделали. Ратников громко расхохотался. Ничего, найдется Марьюшка, далеко ведь не убегла, остров. Пошли к сараю, парни. Куда? Ну, к этому, амбару, где дровишки. А в сарае их ждал еще один сюрприз. Вместо троих, там, за поленницей, валялся один связанный, в кольчужке, с кляпом, Еремейка. Так, опустившись на колени, Алекса разрезал ножом стягивающие парня путы и вытащил кляп. Ну, чудо, рассказывай, как в ощип попал. Еремейка конфузливо покраснел. Да чего уж тут говорить-то. Сидел я, сидел. Потом вдруг услыхал, будто идет кто-то. Ну, шаги. Встал, подошел к поленнице, выглянул осторожненько. А они, сзади подкрались. Да кто они-то? Демоны. Кто ж еще? А может, не демоны, девки? Ага. Парень, похоже, обиделся. Смогли б девки меня уложить. как налетели, как дали ногой в грудину, аж в глазах помутилося, я и сообразить ничего не успел. А полоняников, значит, ослабонили. С собой, в лес, увели. Откуда ты знаешь, что в лес? Да друг с дружкой болтали, покуда развязывали. Я слышал, лучше бы ты, Еремейка, другое слышал, Алекса сплюнул и махнул рукой. Лук и стрелы, что, забрали? Эх, ладно, что уж теперь с тобой делать, пошли. Миновав старый дуб, они свернули на тенистую аллею, обошли кленовую рощицу, за которой уже виднелся флигель. Красивый такой, нарядный, зеленый с белыми ставнями. Никто покуда не выходил, доложил один из выставленной стражи. В избе четверо, мы видели в окна. В окна. А окна, между прочим, все, целые. Пока целые. Черт, так ведь сейчас-то все и начнется. Нырнув в кусты, Миша шепнул Алексе, чтоб готовили луки. Сейчас из окна выпрыгнут. Готовьтесь, берите в стрелы. Понял, дружи боярин. Но, тихо все было. Звенящая такая тишина наступила, даже птицы не пели. Ратников уже начинал нервничать, что же, они явились к флигелю позже. Да не может того быть. Впрочем, можно ведь и заглянуть, проверить. Молодой человек уже хотел так и сделать, как вдруг стекла одного из окон разлетелись ядерным взрывом. Вышибив раму, прямо на клумбу выпрыгнул крепкий молодой человек в сером костюме, за ним, почти сразу, другой, этот, правда, не в окно, в дверь. У обоих в руках револьверы. Быстро поднявшись, они бросились к окнам, один, к одному, другой, к другому, решили взять в клещи. Свистнули стрелы, и оба охранника полегли в клумбы с красивыми красными цветами. И правильно, нечего тут рыцарские бои затевать, еще бы отстреливаться начали, положили бы кого. Михаил вышел из-за кустов, улыбнулся. «Метко стреляют твои люди, Алекса. Это я того жирного завалил», туже похвастал Пруток. «А я, второго». Закинув за спину лук, выпятил грудь Андрейка. «Боярин батюшка, когда сокровища грабить будем? А вот скоро и зачнем, готовьте мешки, парни». «Ой». Пруток скуксился и жалобно заморгал длинными, как у девчонки, ресницами. «А мешков-то мы и не припасли. Вот беда-то».